Ну вот основу психологического айкидо я вам преподнес, три основных варианта. Ну и давайте теперь вот Алена решила сюда вот немножко себя обнажить, вот рассказать о себе, для того, чтобы решить какую-то конкретную проблему. Вперед. Сколько лет, Алена? 41. 41. Вот возраст такой, не знаю, куда. У нас есть возраста критические. Вообще без кризисов можно жить или нет? А? Нет. Кризис, есть кризисы развития и кризисы случайные. Кризис развития, ну, пожалуйста, ребенок родился. Кстати, вы знаете, что такое кризис? Как вы кризис определите? А? Что такое кризис? Нельзя жить по-старому. Да, правильно. Ситуация. Ну, нельзя жить по-старому. Нет. Ситуация, когда рушится старая система отношений. Это кризис. Когда рушится старая система отношений. Это кризис. Когда вы были в утробе у матери, система отношений была такая. Вам подносят строительный материал, а вы строите кого? Себя. Себя. Вот это же как раз закон. И так до конца жизни надо себя строить. Если вы хорошо работали, да, кстати, вы имеете в виду, если вы попробовали отдохнуть немножечко, что матка с вами стала делать? Что? Вытянула моментально. Никаких комсомольских собраний, никаких нотаций. Вот это как раз преждевременные роды и самопроизвольный аборт, это как раз вот те лентяи, которые решили отдохнуть от труда. Но вы же не отдыхали, вы работали. И поэтому были готовы. Конечно, вас выкинули, вы повозмущались, поорали. Назад, видите, не вставляют. Приходится что? Самому дышать. Самому как-то питаться, правда, молоко дают. Ну, и система кризиса у нас постоянная. Следующий кризис, когда человек в садик идет. То мама все делает, а то, получается, народу много. В школу пошел, опять кризис. Школу закончил, опять кризис. Но это все кризисы развития. Если человек в школе ушами не хлопал, он тогда поступает в институт или находит себе какую-то рабочую специальность. Так же, да? Если прохлопал, он в тяжелом положении. Следующий кризис. Институт закончил. Кризис. Да, кстати, замуж женился, это кризис или нет? Кризис, конечно, уже рушится старая система отношений. Семья – совсем другое дело. Это не холостая жизнь. Институт закончил, кризис, да? Кстати, в 27-28 лет кризис. Мы все глядим в Наполеоны, то у многих тварей миллионы. Ну, многие, начиная жизнь, хотят закончить Наполеонами, а кончают титулярными советниками. Это, кажется, Пушкин или Лермонтов. А зря могли бы быть Наполеонами, если бы ушами не хлопали. Вот. Ждет, но думает, все, закончу институт, лет за 5 стану кем-то. 27 лет никем не стал. Опять кризис. Ну и многие начинают приобретать вторую специальность. Ну, вторая специальность, это вообще-то будете будущие министры. Это результат плохого воспитания. Нужно сразу наставить юношу на путь. И в Библии сказано, наставь юношу на правильный путь, он будет всю жизнь по нему идти. А так, 6 лет поработал в одном институте, а потом выясняется, что это не мое. Идет второй. В общем, короче, те, которые 2-3 института заканчивают, у меня к ним особого уважения нет. Зря время тратили. Ну, иногда бывает надо. Вот если вы хотите врачом быть, обязательно мединститут закончить. Или хотите юристом быть. Там обязательно надо юридически закончить. В остальных случаях зачем? Вот у меня кандидатская по медицинскому, а докторская по социологии. А в академию они меня избрали. Зачем? Зачем вот так вот на одном уровне ходить? Это вверх расти. Вот. А академик, это член кора естественных наук, за одну маленькую книжечку психологическая диета. Не надо все время повторять одно и то же. Кстати, у нас тоже здесь молодых особенно нет. Вот говорит, а я боюсь за новое взяться, это не мое. Ну хочу сказать, что значит не мое. Одной специальностью можно заниматься все время, да? Скучно становится. Но не мое оно становится после того, как я стал профессионалом экстракласса в этой области. Уже потом мало что нового бросаешь. Вот психиатрия стала не мое. Но я 3 учебника по психиатрии написал. Я преподавал лет 15 в психиатрии. И был председателем аттестационной комиссии по аттестации психиатров. И надоело. Так вот, вы имеете право сказать, что вам надоело после того, как стали профессионалами. А большинство вот это надоело, они боятся вот этого нудного набора навыков. Понимаете, как? А внешних успехов нет. Ну, кто спортом занимается, тот знает. Ты занимаешься, что? И нет успехов. Но если ты не бросаешь заниматься, то через какое-то время ты подскочишь вверх. А так это называется сценарий Сизифа. То одно, то другое. Следующий кризис – это 33 лет. Вот это хороший кризис. Человек уже чего-то добился, вот как раз он говорит, что это не мое. Но он уже что-то умеет делать, да? С ним интересно работать. И следующий кризис – это 45 лет. Вот куда у вас, я не знаю, сейчас посмотрим. 33 проскочили, но может 45. 45 лет у нас, к сожалению, люди 45 лет, 50 уже заканчивают жизнь. И начинают доживать. Они уже не строят новые планы, а женщины 40-45 лет, 50 требуют, 40, требующие их дети побыстрее женились и чтобы у них был смысл жизни, они бы внуками занимались. Не отдавайте бабушкам внукам на воспитание. На бардач это обязательно. А можно вопрос? Да. А как маленького ребенка что? Воспитывать? Вы знаете, что у нас тема не воспитания, но я вам скажу. У меня отработана эта система. Я как раз на эту тему доклад в правительство дал. В книге «Похождение вечного принца» там все написано. Как воспитать воспитателя в начале, потом воспитание во внутриутробном периоде, в первый год жизни один стиль воспитания, от 3 до 5 другой, а после 5 воспитание что? Закончилось. У нас многие думают, что мы воспитываем детей. На самом деле они воспитывают нас. А нам надо уклоняться от их чересчур интенсивного воспитания и заниматься тем, собой. А на самом деле 45 лет это просто блестящий возраст. Ты уже перед обществом дань отдал, детей воспитал, здоровье еще сохранилось, навыки уже есть. И вот в это время как раз стоит заняться собой, да? Придумать какие-то новые планы. Между прочим, особенно тяжело переносит этот кризис военный. Представляете, 45 лет, командир полка, полковник, привык командовать, а его раз в отставку. Я, кстати, профессором года два работал военной в РАУ, тогда называл, сейчас военный институт. И с моей подачи я многим помог. Они стали готовить себя заранее к гражданской жизни. Потом с удовольствием летчика одного встретил, у него, оказывается, глава строительной фирмы. А во время войны его учили бомбить здание летчика. А сейчас стал учиться строить. Но все равно он же чему-то научился, это всегда легко переучиться. Ну, 41, от 33 ушла, может, к 45-летним, сейчас мы выясним. В каком периоде. Ну, раз она так быстро выскочила сюда, значит, у нее действительно что-то такое ее прижимает. Значит, следующий вопрос. Вот я выясняю, какому, скорее всего, здесь кризис будет 45-летних. Ну, посмотрим. А есть еще случайные кризисы. Случайные кризисы. Вот сейчас кризис экономический, это случайно. Но кризис надо понимать. Кризис – это как раз возможность развиться. Кто к кризису хорошо подготовлен, то он будет этот кризис приветствовать. Я сейчас в кризис попал. Потребность на меня выросла резко. Раньше перехватывали экстрасенсы, голдуны, которые за одну секунду решали, потом, значит, эти прогнозы их не оправдались. Ну, и сейчас люди хотят получить реальный, то есть прогноз плохой. Но почему я его даю, потому что я знаю, как исправить. Вот. Значит, ну теперь надо спросить у нее профессию. Алена, профессия какая? Врач. Врач, ну коллега. Как редко врачи ко мне приходят, я сюда. Это так, да, да. А какая специальность? Ну, как бы я стенкафедра. терапия. Ну, правильно, когда терапевт у нас не престижно, когда человек говорит медработник, значит медсестра, когда говорит, что врач, значит терапевт. Психиатр никогда не скажет, что он врач. Он скажет, я психиатр, хирург тоже скажет хирург. Кстати сказать, наше общество немножко с вывертом. Истинная врачебная специальность это какая? Терапия. Терапия. Если, почему хирургия? Что? Меня оплачивают практически. Алена, любая профессия хорошо оплачивается. Лучше поставить так. Я не хочу сказать, конечно, как терапевт, вы ассистент кафедры, степень есть? Кандидат наук. Значит, у вас все в порядке с центральными. Вы не умеете продать себя. Да. Вот этому надо научиться. Если вы хороший терапевт, бог ты мой. Терапевт это настоящая специальность. Почему? Хирургия за счет слабости терапии. Угу. Ну, кстати, с терапевтами у меня тоже свои были. Ничего, что вообще так. Я, значит, мне предложили провести, ну, я сколько, лет 20 консультировал терапевтическую клинику. А в терапевтической клинике там что? Наши пациенты. Угу. Вот это психосоматика всегда, все правильно, не договариваюсь. И поэтому, конечно же, Я в терапии проводил занятия групповые. Так они же меня выселили. Они говорят, а я в их ординаторской проводил один раз в неделю, 2 часа. Они пошли и сказали, что я им мешаю работать. Они меня выперли. А я, честно говоря, думал как? Думал, что они, вот, может быть, заразить их. И зачем они деньги, которые могут заработать, отдают их мне? Вот. Что? Да, да. Вот я о чем и говорю. Да, да, верно. Значит. Так попробуйте тогда когда начнете. Алена, не слышно. Алена, когда начнете. Нет, вы знаете, если проблему вытягиваете, всем. Нет, я что хочу сказать, да нет. Вы знаете что? Я не против, когда пациенты знают наши проблемы. Знают наши проблемы. Кстати сказать, клятва Гиппократа почему-то из нее вычеркнули одну вещь, что врач должен хорошо зарабатывать и брать деньги с больных. Недавно, узнал об этом на одной из конференций международных, один решил заглянуть в клятву Гиппократа, в подлинник, и выяснилось, что там как раз вот это вот написано. Я думаю, почему в Библии не написано, нет ничего позорнее нищего воина и нищего учителя. Это в Библии написано. А нищего врача не написано. Правильно, врач должен уметь заработать. Вот. И вот это, да, конечно, что? Сам, конечно. Сталин тоже врачам не прибавлял зарплату. Хороший врач себе заработает сам. Вот. Что? Ну, я не знаю. Я знаю, вот, ну, кто его знает? Значит, я ошибся. Значит, нарком здравоохранения. Чувствуете амортизация, как действует? Сразу споры прекращают. Значит, я попутал вы право. Хочешь быть счастливым, перестань отстаивать свою правоту. Вот. Да. Не надо. Говорите громко. Пациентам только лучше, когда они знают наши проблемы. Я же группы проводил. У нас вместе присутствовали пациенты, но психосоматика, у вас же тоже, в принципе, здоровые люди. А, психосоматика, ну тем более. У них кафедра психосоматики, я переводил. Создали, да, тоже. И, конечно, там основной метод, это, конечно, психотерапевтический. Вот. И как раз это тот самый случай, когда, что? Дело в том, что все болезни от нашего характера, от системы ценностей, и исправляться-то должен он сам, мы только можем подсказать технологию. Значит, вот у них кафедра психосоматики, она кандидат наук. Кафедра вообще-то занимается, в смысле, наркоган делается, почему в коже занимается? Что? Наркоган в коже, академик он. Он занимался патологией крови. Ну, кровь, да. Стояли туда, улетело НЦД. Ну, да. Ну, НЦД это такой диетический диагноз, который называется нейроциркуляторная дистония. Это соматические маски невроза. И поэтому нейроциркуляторную дистонию лекарствами вылечить невозможно. Но она великолепно лечится, когда больной займется собой, научится строить свои дела, и куда девается это. Нейроциркуляторная дистония, там ставится диагноз, если давление повышено, значит по гипертоническому типу. Если голова болит по этому, то по церебральному типу. Если ничего, ну, в общем, короче, я... Да. Что? А если ничего не болит? Не, ну, а как? Что? Мы вам не мешаем? Ну, ладно. Видите, я по микрофону, правильно, действительно не слышно. Вы что-то говорите, а я не слышал. Ну, я глухой, я признаюсь. Значит, итак, значит, кстати, мы здесь не рассматриваем проблемы здоровья, но когда человек становится ну, на ровные ноги, стоит ровно, то он что? Автоматически у него болячки все эти проходят. Автоматически. Вот. У нас здесь, скажите, пожалуйста, те, кто уже несколько раз приходит, прошли какие-то болячки, с которыми вы стремились? Да. Прошли, да? Да. Значит, так вот, ну, проблема мне это знакома, я боюсь, сяду на любимого конька. Но я думаю, поскольку все имеют дело с медициной, вам это тоже будет знать не безразлично. Тоже. Кому обязательно найти хорошего врача. У нас медицина на очень высоком уровне развития. Я думаю, медицина в России, в Казахстане тоже. У нас здравоохранение плохое. А врачи у нас, ну знаете как, врачи на Западе, я тоже был там, выяснял, их квалификация примерно вот такая вот. От самого лучшего до самого худшего. А у нас вот такой разлет. В общем, у них таких тупиц, врачей, как у нас, не найти, и таких хороших, как у нас, нет. Ну, вам доказательство, пожалуйста. Ведь меня в Америку и в Германию приглашали как врача вначале. Я там справлялся с 10-летними залежами за недельку. Я даже скажу, почему. Потому что там у них все стандартизировано, один какой-то метод, а у нас думать надо. Вот так, поэтому удается. Ну да, ну значит, ну да, я уже, по-моему, говорил, к лекарствам, к сожалению, помогают. К счастью, ненадолго. Докторам не помогают. Что? Докторам лекарства не помогают. Ну как, правильно, мне не помогли. Я начинал с того, что у меня было, да, мне предложили на инвалидность пойти, гипертоническая болезнь с нарушениями мозгового кровообращения. 42 года, 3 месяца лежал. После этого я вообще уже на больничный не ходил. Ну, умудрился заболеть 3 года назад. Вообще перестал ходить на больничный. Правильно, почему? Потому что я стал решать свои проблемы. Я их решил, зачем мне болеть? Я решил свои проблемы. Я продвинулся по должности, я стал хорошо зарабатывать. Некогда. Вот. Что? Я тоже некогда. Ну, некогда, да. Не, ну мне некогда, мне незачем. А вот к врачам я хожу регулярно, обязательно. Кстати, это тоже я хочу отметить. Я раз в год обязательно обследуюсь. Почему? Некоторые болезни, знаете, они все от психики. Их надо раньше выявить, легче от них избавиться. Каждый год обследуюсь. И вот сейчас недавно тоже в июне месяце обследовался. Все в порядке. Через год опять пойду. Но лучше заниматься профилактикой. А если вы не ходите, потому что вам некогда, значит я понял, что вы болеете. В раз некогда, значит сильно заболеете, будет очень плохо. Вот мой прогноз вам. Поэтому лучше, но только единственное, что вся трудность это найти врача. Но его можно найти. Признаки, как найти хорошего специалиста, я описал в книге «Бинтование душевных ран» или «Психотерапия». Вычислить его очень просто. Что? Не понял. Нет, больше. Нет, одного заработка недостаточно. По голосу можно, по поводу, он не суетится никогда, движение у него медленное, не визжит, басовые нотки в голосе. Ну, естественно, у него решены все проблемы. У него есть вопросы, что-то ему там нужно. Ну, плюс почитайте его книги, потому что специалисту всегда хочется поделиться своим опытом. Ну, короче, поработайте, поищите специалистов, уверен, что в Казахстане тоже есть. Найдите их. Ну, поискать тоже нужно. Я же спросил, я уже, как говорится, я 29 лет занимаюсь вот этой методикой. И в Ростове я где-то 3 года тому назад проводил семинар. Так были психологи, которые не знали меня. Ну, я понимаю, меня со мной можно не соглашаться, но не знать это уже невежество. Ну да, значит, ну да, я от скромности не умру. У меня тоже только 2 недостатка. Что? Ну да. Это называется активный самомаркетинг. Да, да. Конечно, сам не прорекламируешь, кто тебя будет рекламировать, конечно. Никогда не продашь, правило. Ну, кстати, у меня свой способ рекламы. Вы же видите, кто читал айкидо. Счастливо не приобретайте книгу, вам это все не нужно. Вот. Ну и так далее. И наоборот, по принципу сперматозоид. Да не ходите ко мне. Вот. Да отталкивать, конечно. Вот. Ну ладно, вернемся сейчас к Алене и к врачебному делу, значит, которое всех интересует. Так что найти можно хорошего врача. У меня сын ходил на УШУ. И там своим тренером восхищался, Костиком, потом у них была выставка всех этих секций, там было где-то с десяток тренеров. Я ему говорю: слушай, Боря, вот посмотри, вот этот у вас единственный профессионал, остальные так, пешки, его видно по повадкам. Ну да, по повадкам, он не суетится никогда, суеты нету. Суеты нет, он спокоен. Ты почему? Любого профессионала можно? Конечно, любой профессионал высокого класса, он спокоен. Понимаете, профессионал — это великий человек, это его устами глаголит сам Господь Бог. Он же истину показывает. И вообще, вот мы когда покупали машину, мы нашли профессионала. Мы машину очень быстро выбрали. Он значит: включи мотор, второй, это для меня, во втором цилиндре клапан барахлит. Еще потом купили, действительно, машина у нас это лет 5 была, ни одной поломки серьезной не было. Конечно, профессионал уже отражает, он же как раз через него Господь Бог нам вещает то, что на самом деле есть. И потом что ему суетиться, когда он знает, что надо делать. А можно нахальный вопрос? Да, пожалуйста. Вот ведь существует определенная типология личностей. То есть кто-то, допустим, является там аналитиком, да? Кто-то... Я что хочу сказать, все правильно. Вы знаете, что не втягивайте меня вот в эту вот ненужную дискуссию, я все это знаю, и вы знаете, да, это действительно так. Но когда человек становится профессионалом, какая бы у него ни была типология, он может анализировать. Нет, а тот, кто... айкидо. Да, я знаю все, что вы говорите, но мы сейчас об айкидо говорим. А байкидо, вам, вы же понимаете как, вам не нужно знать, что там внутри, как устроена личность. Когда вы едете на машине, вам не надо знать, как она устроена. Вам надо знать, где тормоз, где газ, где руль. Правильно, да? И приобрести хорошую машину, больше ничего. И выполнять правила вождения, правила обслуживания. Верно? Так что вот эта типология личности, это интересно для психологов, для профессионалов. А здесь мы этим не будем заниматься. Поэтому, значит, тогда, если он, а потом насчет аналитики, аналитический склад, это чего больше, чего меньше. Но уверяю вас, что любой, который, если он профессионал, он в своей области хорошо анализирует. Ну, вот я расскажу вам, вот в спорте есть защитник, есть атакующий. Я в настольный теннис играл, я был типичный защитник. Я на защите далеко стоял, отбивал, пока этот нападающий выматывался. Ну не волнуйтесь, если со мной будет молодой общаться, я так ему нащелкаю, как нападающий, что мало ему не покажется. Поэтому, если он достиг вершин, значит у него с мышлением все в порядке. Да, конечно, он может быть генетически, он, конечно, может быть и отстает, но вы знаете, что самое главное? Это упорный, систематический труд. И тогда ты маленькие способности разовьешь, А если ты не работаешь, то при больших способностях ты ничего не получишь. Приведу пример, штангой я занимался. Вот у меня второй разряд был, по-моему, я 80 выжимал, а по моему весу мировой рекорд 150. А те, которые больше, лучше меня работали, с худшей генетикой, имели больше успехи. Они просто больше работали. Поэтому самое главное вообще-то, основная способность, это не только светлая голова, но и тяжелый зад. Ну что, одним и тем же надо долго заниматься. Так вот, мы сейчас имеем в виду, состоявшегося профессионала не имеет значения, какие у него там индивидуальные личностные способности. У хорошего профессионала он все четко знает, он спокоен, он не суетится. Не суетится. Ну, плюс хотите узнать, посмотрите, какие книги написал, посмотрите его достижения. Вот, значит, вот в таком вот духе. Ну и что характерно для профессионала, он легко говорит «нет», не задумываясь. Я этого не знаю. Почему? Потому что профессионал знает, сколько времени у него ушло для того, чтобы овладеть этой профессией. Ну, спросите меня, как лечить радикулит. Я вам скажу, не знаю. Нет, меня в ликбезе в институте учили этому. Более того, это было одно время наше, я слышал, как... Я не знаю, как лечить радикулит. Нет, конечно, когда никого не будет из врачей, и будет больной с радикулитом, я возьмусь, потому что других нет. Но если есть невропатолог, я не возьмусь. Нет. Вот. А теперь я хочу вам сказать, что такое профессионал. Это качество, это не количество навыков, а это личностное качество. Поэтому мы видели профессионалов среди студентов и любителей среди профессоров. И вот как раз это связано, профессионал знает меру своей компетентности. Знаете, я эпилепсию раньше ловко лечил в области, а потом пришел эпилептолог, который лучше меня разбирается, а я всех больных эпилепсии отсылал кому? К нему, чтобы не дискредитировать себя. Мы, кстати, вместе с ней работаем. Припадки она снимает, а невротизм, который у эпилептиков я участвую. Профессионалы всегда договорятся. Вот он спокойно говорит, нет. Я этого не знаю. Ну, я так полушутя, полусерьезно говорю, я профессионал. Причем во всех сферах. Я профессиональный водитель, профессиональный певец. Сейчас вам докажу. Профессиональный нейрохирург и профессиональный психотерапевт. Но это еще не все сферы. Да во всех сферах я профессионал, не буду перечислять. Почему? Я скажу, ни одной аварии на дорогах я не допустил. Я, правда, за руль не садился, я знаю, что я это ни одной нейрохирургической операции я не запорол. Все, ни одного осложнения, ни одного смертного случая, ни одной операции не делал. Ну и так далее. В психотерапии у меня есть неудачи. На 100% никогда не можешь быть эффективным. Я это признаюсь. Да, еще, чтобы вы знали, когда к врачу обращаетесь, если он гарантирует вам 100% излечение, рассчитайтесь, не больше к нему не ходите. Это не профессионал. Профессионал знает, что на 100%, не знаю, как в плане техники, может быть, можно гарантировать на 100%, но в медицине нельзя на 100% говорить. Не все от меня зависит. Что-то зависит от вас, как вы будете работать, ну и что-то еще от Господа Бога. Единственное, что я могу сказать, что скажет профессионал, я сделаю все, что я могу. Это слово профессионала. А в деталях техники вы не разберетесь. Можете не разбираться. Но вот эти вот качества вам помогут отличить профессионала от непрофессионала. 100% гарантию вам дает. Помашите ручкой. А так хочется услышать 100% гарантии. Да. Что? Да, да еще на халяву, да. Ну, по поводу, чтобы разговоров не было, я что хочу сказать. Шизофреников, эпилептиков, психотиков всех, есть куча болезней, генетических и прочих, их надо лечить бесплатно. Это преступление с них деньги брать. Больного неврозом? Или больного с психосоматикой, бесплатно лечить, это без толку тратить время. Потому что все невротики, у них идея величия, они считают, что они такие великие люди, просто не повезло в жизни. Что, и в общем, если он деньги платить не будет, у него нет чувства ответственности, он не будет это выполнять просто. Что без толку, его просто без толку лечить. Вот так вот, значит, ну теперь вернемся к вашей проблеме. Она, проблема у нее, мало зарабатываете, да? Можно так сказать. Значит, низкая квалификация. Нет. Да. Значит, надо повышать квалификацию. Но квалификация не только терапевтическая. Значит, попробуйте овладеть нашими методами. Да-да, вот сейчас как раз и делаете, у вас получится. Получится. Я как раз думал, что, кстати сказать, мы продемонстрировали терапевтам, что у одной были вот такие глаза на выходе, тиреотоксикоз, так они же вошли опять. С язвенной болезнью прекратились обострения, и давление нормализовалось. Так они вместо того, чтобы поучиться у меня, они постарались меня оттуда выселить. Вот. Так что владевайте нашими методами, у вас пойдет. Причем, учитывая, что мало кто этим владеет из терапевтов, значит, у вас великолепно все пойдет. Но только надо что? Постепенно. И начать надо с кого? С себя, правильно. И вот чем и отличается профессия психолога и психотерапевта, что там подготовка его начинается с кого? С себя. Прежде всего, надо самому избавиться от невротизма. Потому что если у тебя есть невротизм, то ты его будешь тогда, ну, то есть я таблетка, я могу передать то, что у меня есть. Дальше. Что еще, если, может быть, кто-то хочет стать психологом, обязательно, на это уходит год-два. Так на Западе готовят психологов и психотерапевтов. Потом, значит, тот, который его лечит, говорит, все, готов. Потом его обучают методикам. Потом супервизор смотрит, как он проводит, потом его допускают в практике. А у нас мы сами готовили психолога и психотерапевта полтора месяца, и уже психотерапевт готов. Вот. Ну, естественно, да. Вот. Ну, кстати, чтобы примерно я так скажу, что такое, я психотерапевт международного реестра. То есть я могу везде работать, дополнительных дипломов мне не нужно. Более того, я могу работать уже супервизором и написать, что он прошел лечение у меня. Так что если у вас пойдет дело потом за сертификацией, я вам напишу, что у меня вы лечились.